эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 21 мая 2019 года, вторник. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Игорь Силенок. Здравия тебе, Игорь! Здравия, Алексей! И также здравия всем радиослушателям и зрителям. Мы сегодня с тобой будем говорить на тему «Сатурн, справедливость и порядок. Роли в астрологии». Это роль в астрологии такая большая тема, которую мы уже много-много рассматриваем, долго-долго рассматриваем, и каждый раз новая планета, новые какие-то данные вводные. Вот интересно, что сегодня ты нам расскажешь про Сатурн, который вот определяет справедливость и порядок. Как всегда напоминаю, что вопросы и реплики принимаем только на сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио, slavradio.org, а также канал в Ютубе, youtube.com/slavradio. Если есть желание, то найдете. Slavradio пишется одним словом, латиницей. И естественно, что принимаем вопросы и реплики, которые помечены как вопросы и реплики. И если вы не напишите вопрос в эфир или реплику в эфир, то в этом случае наши модераторы пропустят то, что вы написали, потому что вот не будет указано, что это в эфир. Также мы не отмечаем день рождения с гоблинами и так далее. Ну, естественно, раз не отмечаем день рождения, значит, с ними и не общаемся. Поэтому, если вы гоблин, то лучше сюда не заходите. Вас здесь приветствовать не будем, а просто-напросто будем удалять. Ну, вот после вот этого всего давайте уже и приступим к нашей сегодняшней теме. Итак, пожалуйста, Игорь, тебе передаю микрофон. Начинай. Благодарю, Алексей. Тема «Сатурн». Это планета, если вы помните, дорогие радиослушатели, восьмая по счету для тех, кто смотрел прежние эфиры. И закончили мы как раз, остановились мы на теме Кету, и был у нас такой достаточно длительный перерыв, что можно несколько метафорически сравнить с тем, что Сатурн — это планета медленная, которая движется не спеша, проходя, скажем так, карту любого человека и принося с собой определенные жизненные уроки, определенные жизненные ситуации. И важно понимать, что Сатурн считается самым справедливым и самым, наверное, даже строгим учителем. И по какой-то причине, в целом-то по понятным причинам, бытует такое мнение, что Сатурн очень жесткая планета, сухая планета. И в нашей Солнечной системе это самая древняя планета. Сатурн наделяет людей некой склонностью накапливать вокруг себя все подряд. Кто-то накапливает знания, если его сознание и мышление устремлено в этом направлении. Кто-то накапливает предметы. И если мы вспомним Советский Союз, то у жителей этого времени зачастую можно встретить дома различные накопления. Кто-то накапливает, собирает марки, кто-то фарфоровые чашечки, кто-то какие-то там проводочки, микросхемки. Ну, в общем-то, Сатурн дает человеку такие качества, как накопительство. И уже в зависимости, как я уже обозначил, в зависимости от развитие уровня и направленности сознания, человек будет накапливать те или иные предметы или те или иные качества. Как я уже обозначил, Сатурн очень медленная планета и в некоторой степени может наделять человека определенной медлительностью. Медлительностью в принятии решений, и связано это прежде всего с тем, что такой человек, несколько сомневается. Несмотря на то, что он наделен потрясающей интуицией, если вы помните, то планета Сатурн по той системе, которую я здесь освещаю, относится к варне шудры. Или, если упрощенно говорить, ремесленники. А ремесленники или шудры, они наделены также по этой классификации, они наделены хорошей интуицией. Но ввиду различного рода неуверенности, ввиду различного рода сомнительности и склонности замыкаться в себе, такие люди зачастую очень долго размышляют, прежде чем принять то или иное решение. Взвешивают все за и против, поскольку другое качество Сатурна – это порядок. Да, и сегодня мы как раз-таки говорим о таких вещах, как справедливость и порядок. И для сатурнианцев очень важно, чтобы жизнь была отстроена в порядке. Я в рамках сегодняшней нашей встречи не буду слишком дотошно или так детально проходиться по тем или иным качествам. Я хочу осветить те вещи, которые в реальной нашей жизни будут целесообразны, полезны и не обладая той или иной компетенцией или тем или иным образованием астрологическим, чтобы человек мог что-то уже, глядя на себя, мог что-то в своей жизни несколько пересмотреть или, может быть, даже трансформировать. Так вот, для сатурнианца крайне важно, чтобы жизнь была отстроена в плане порядка. И интересно то, что если такой человек находится в страсти, то он может достаточно фанатично относиться к такому пониманию, как порядок. И за счет этого жизнь своих родных и близких превращая в некий такой дисциплинарный батальон, в котором просто все должно быть по полочкам, все должно быть четко, при том, что сам он старается следовать, но совершенно не обязательно он может следовать таким вот положениям. Сатурн, как я уже сказал, учитель, поэтому наделяет человека также желанием научить других людей. Но мы понимаем, что эти вещи, они могут проявляться в разных качествах сознания или в разных гунах материальной природы. И в зависимости от того, в какой гуне это будет проявляться, также качества могут претерпевать некоторых изменений. Предположим, мы рассмотрим такую тему, как порядок в невежестве. И для такого человека будет совершенно понятно, что у него-то все в жизни в порядке, но все вокруг него, начиная от соседей и завершая правительством, будут виноваты в тех или иных неурядицах. Притом, я хочу обратить внимание на те противоречия, потому что, с одной стороны, вроде бы все в порядке, в голове у него все так достаточно складно получается. Но в жизни почему-то такого человека крайне большое количество различных сложностей, начиная от финансовых сложностей и заканчивая здоровьем и отношениями. Так как Сатурн дает человеку склонность к тому, чтобы, я сейчас немножко по теме невежества пройдусь, склонность к тому, чтобы злоупотреблять различными интоксикациями, злоупотреблять пищей, и при том, что даже неадекватно подходить к этому вопросу, здесь могут встречаться такие вопросы, как и переедание, такие моменты могут быть, как неразборчивый, да, или неразборчивый подход к теме питания вообще, то есть все подряд. Для такого человека крайне важно посмотреть на вопрос того, что тело, оно все-таки является неким храмом для души. И прежде чем развивать свое сознание, важно заняться этим вопросом. Или помимо того, чтобы развивать свое сознание, важно заняться еще и этим вопросом. Поскольку эти вещи, они взаимосвязаны всегда. И если наше тело, оно не отстроено, если в нашем теле достаточно большое количество шлаков, токсинов, ну и различного рода других загрязнений, то оно не сможет пропускать хорошего качества или хорошего порядка вибрации. А для сатурнианца крайне важно пропускать именно хорошего качества вибрации, поскольку эти люди наделены некой обидчивостью или в крайней степени, я бы даже сказал, злопамятностью. Им сложно сдерживать гнев, и в этом отношении их судьба начинает разрушаться, поскольку обида, если мы помним, это пожелание смерти на тонком плане. Это грязь, от которой нужно освобождаться, и если этого не делать, это касается не только сатурнианцев, но, тем не менее, Сатурн, как и любая другая планета, она действует не только на человека, у которого она может быть в дате рождения проявлена, но в том числе и на других, на всех остальных людей, в той или иной степени. Так вот, обида – это пожелание смерти. И важно понимать, что не нас обижают, а мы обижаемся. И когда мы направляем подобного рода пожелания в адрес, так сказать, наших обидчиков, то это свидетельствует только об одном – о нашей неспособности понять, что через других людей Вселенная или Творец общается с нами и указывает нам на наши собственные замечательные качества, над которыми есть смысл поработать. И это очень важно понимать сатурнианцам, поскольку зачастую даже самые легкие какие-то высказывания или только они где-то услышали около саркастичные какие-то речи, они склонны все это принимать на свой счет. Здесь важно понимать, что не всегда это касается нас, во-первых. А во-вторых, даже если это как-то нас трогает, то это говорит только об одном. О том, что нам есть смысл с этими качествами действительности поработать. Ну, я надеюсь, что я доступно доношу в этом отношении информацию. Что касается порядка, то важно понимать, что для Сатурна развитие и вообще самоощущение важно, чтобы проходило в порядке. И порядок, тема порядка, она касается как непосредственно порядка в пространстве, поскольку это первое, если вы помните, мы говорили на тему ответственности в цикле, в этом же цикле лекций, на тему Солнца и ответственности, то самый первый уровень ответственности – это я тело, и он как раз-таки затрагивает состояние нашего тела, то есть то, как оно себя чувствует, то, что мы в него помещаем, и это касается как пищи, так и информации, так и окружения, в котором мы находимся. Это касается пространства, в котором мы находимся, и насколько в этом пространстве все находится в порядке, да, есть чистота. Это касается и чистоты наших действий и нашего выбора, поскольку мы можем окружить себя чистым пространством, но наш выбор может быть продиктован совершенно не чистыми намерениями, не чистыми мотивами, что, конечно же, будет только усугублять качество той гуны, в которой мы движемся. Так вот, порядок для сатурнианца крайне важен. Сатурнианцы, они стремятся, или Сатурн наделяет любого человека, у которого он ярко проявлен, как в карте, так и на руках, так и в дате рождения, наделяет таким стремлением к структуре, к организации порядка вокруг себя. И важно просто этому не противиться. Но также важно понимать, что этот порядок, он должен касаться прежде всего себя самого. То есть эти вещи, они имеют личностный аспект, ну, то есть непосредственно на нас направлены. Поскольку если мы начинаем давить на других людей, то Вселенная нам очень быстро начинает давать обратную связь. И таким образом мы можем отслеживать наши через вот такую динамику, через взаимодействие с социумом, взаимодействием с нашими близкими прежде всего, мы можем отслеживать наш собственный какой-то уровень. То есть если я желаю чего-то от других людей, то другие люди начинают также требовать чего-то от меня. И это как раз-таки говорит о моих личных мотивах, это говорит о том, насколько я личностно развиваюсь, или же я способствую насильственным образом развитию тех людей, которые вокруг меня, которые близки мне, ну, на которых я имею ту или иную степень воздействия, влияния или там, авторитета. Это что касается порядка. Что касается темы справедливости, то здесь также важно понимать, что эти вещи могут проявляться в разных лунах, в разных качествах сознания, точно так же, как и порядок. И человек, который находится в гуне невежества, мы с вами уже в какой-то степени можем спрогнозировать, как он будет действовать в этом случае. Справедливо только то, что он выбирает, справедливо только то, что... Ну, то есть это такая тема, когда единственное решение верное – это мое, да, все остальные решения неправильные. Спорить с таким человеком бессмысленно, потому что если мы говорим о сатурнианце, они склонны к тому, чтобы ввязываться в различного рода споры и передряги, особенно если такой человек находится в невежестве, то, разумеется, спорить с ним бессмысленно. Ну и если меня слышат обладатели Сатурна, а я напомню, Это люди, рожденные 8, 17, 28 числа любого месяца. Ну или если вы помните дополнительные расчеты, то если Сатурн присутствует в качестве числа судьбы или числа кармы, то такие люди также имеют сильное влияние Сатурна. Если мы будем говорить, например, о руках, то средний палец считается пальцем Сатурна, и холм под ним, он будет свидетельствовать о тех или иных качествах. И наличие этого холма, то есть некая мясистость в этой области, или наоборот, впадина в этой области, мясистость сустава в том числе, она будет свидетельствовать о том или ином проявлении качества этой планеты, этой грахи. Так вот, важно понимать, в каком именно умонастроении перед нами сатурнянец, или мы, если мы являемся обладателями, так сказать, такого числа, числа характера или числа судьбы в данном случае. Важно понимать, что Сатурн будет давать человеку определенного рода напряжение, если он не следует тем или иным урокам, которые через его окружение, через его ситуации событийного плана Вселенная будет давать ему в качестве обратной связи его личностного роста и развития. И так как сатурнянцы, они склонны к порядку, они часто впадают еще в другую степень крайности. Это крайность лени или крайность трудоголизма. И тут также важно понимать, что эти вещи в своей жизни необходимо отстраивать и порядок в них привносить в том числе. Поскольку лень является проявлением невежества, если вы помните, и также может быть разная степень лени. Страсть, она диктует человеку стремление в достижении своих целей. И это трудоголизм, доводящий человека до истощения, доводящий его до потери ресурса, потери энергии. Несмотря на то, что сатурнянцы часто наделены достаточно таким сильной выдержкой, сильной выносливостью, низкие гуны, они всегда будут способствовать потере ресурса. И такие стимуляторы, как кофеин, они будут давать какую-то возможность человеку двигаться, да, это дает определенного рода, ну, казалось бы, определенного рода энергию. Хотя, опять же, мы можем посмотреть на это через призму гун материальной природы, поскольку кофе также относится к теме невежества. И если вы помните, тема невежества, она всегда характерна иллюзией с тенденцией к разрушению. Точно так же и кофе, оно не способствует повышению какой-то нашей энергетики. Да? Если мы, там, например, возьмем какую-либо практику, даже физическую культуру, это будет способствовать тому, что энергетика нашего тела, она будет повышаться, будет ускоряться метаболизм, самые банальные вещи. Ускорение метаболизма, обмена веществ, соответственно, это будет высвобождать энергию. Кофе же, оно будет, наоборот, активировать тот ресурс, накопленный нашим организмом, который в нас присутствует. И кофеин, он действует очень интересным образом. Его период полураспада достигает порядка 30 часов, что немножко превышает суточный день. И употребляя кофеин, мы способствуем стимуляции нашей нервной системы, ее разгону определенному. Но, к сожалению, за сутки кофеин даже не успевает, то есть активное действие его порядка 2 часов всего лишь, да, но за сутки оно все так же продолжает стимулировать нашу нервную систему. И даже ночью мы уже как будто бы ложимся отдыхать и засыпаем, но работа нервной системы продолжается. И только под утро, когда мы просыпаемся, мы чувствуем почему-то себя достаточно вялыми и уставшими после такого напитка. И нам вновь необходима чашечка допинга, которая запускает вот этот вот порочный круг, из которого выйти можно, но уже требуется достаточно большое количество усилий, если у нас вырабатывается привычка. Я не зря проговариваю эти вещи, потому что люди, которые тотально погружены в страсть, они прежде всего находятся на такой некой грани, да, грани, потому что страсть – это очень пограничная гуна, и если не прикладывать усилия и намеренно не следовать в сторону благости, то, разумеется, нас будет стягивать в невежество. А люди, которые устремлены в страсти, они прибегают к различного рода стимуляциям, энергетикам, кофеину и так далее, что всегда неблагоприятно сказывается на их здоровье. И если мы посмотрим на сатурнянцев, которые вокруг нас, я напомню, это люди, рожденные 8, 17, 26 числа любого месяца, то, как правило, они выглядят либо несколько моложе, либо несколько старше, или я бы даже сказал значительно. И внешность, она точно так же проявлена и внутри нашего тела. То есть то, как выглядит человек, также будут выглядеть его внутренние системы. А это уже сложно отследить по внешним каким-то показателям, да, если вы не имеете тех или иных компетенций для этого. Но, тем не менее, это всегда будет сказываться как на качестве жизни, так и на качестве мыслей, на качестве сознания, безусловно. То есть в этом отношении также человеку, тем более с активным проявлением Сатурна, важно обращать внимание и важно отстраивать порядок. Порядок в своей жизни, определенный режим сна, режим питания. И это все будет способствовать лишь только большему раскрытию потенциала, лишь только большему развитию как личностному, личностных каких-то качеств, так и духовному. И если мы рассмотрим действие Сатурна в благости, то эта планета, она наделяет человека некой непривязанностью. В какой-то степени это может выглядеть как отрешенность. Но при этом этот человек обладает очень сильными организаторскими качествами. Если же мы посмотрим на такого человека в невежестве, то такой человек зачастую не способен даже организовать сам себя. Он зависает на диване, приобретая совершенно непристойный какой-то вид. Да? Он зависает на диване и никуда, к сожалению, уже не двигается. Сатурн же в благости, он будет наделять человека очень грамотным, четким, в какой-то степени сухим, поскольку эта планета достаточно сдержанная, в отличие, например, от яркости и артистичности Солнца. Сатурн благости будет четким, конкретным, очень взвешенным, с сильными качествами организатора, с сильной выдержкой. Он будет способен выдержать любые конфликты, любые какие-то напряжения. И очень важно понимать, что такой человек, он не будет примерять на себя любую фразу, любое высказывание. Но если даже он что-то и услышит в этом отношении, то такой человек будет рассматривать эти высказывания как возможность для роста, как точку роста своего личностного и духовного. И я напоминаю, что если мы в эту сторону не обращаем внимания, то приходит в нашу жизнь влияние Сатурна через нашу объективную реальность, объективную действительность. И в нашей жизни особенности в жизни Сатурна. Я себя в какой-то степени тоже отношу к таким людям, поскольку у меня есть сильное проявление на руках. Влияние Сатурна также у меня в дате рождения присутствует этот показатель. Поэтому я так вот, обобщая, да, и в том числе говорю о себе. Но если мы не будем на эти вещи обращать внимание, то Сатурн дает нам достаточно четкое понимание, где мы действуем неправильно. И в начале лекции я упомянул, в начале сегодняшнего эфира, я упомянул такой момент, что Сатурн — это очень строгий и справедливый учитель. И учит эта планета через лишение. Через лишение, через ограничение. Ведь если мы вспомним такой момент, что касается гун материальной природы, то гуны переводятся как веревки, да, на русский язык. А связывают, как известно, тех, кто нарушает те или иные границы. И Сатурн в этом проявлении, если мы будем действовать в низких гунах, Сатурн будет связывать нас посредством лишения тех или иных случаев. И это лишение как материального плана, я имею в виду финансовое, это лишение в плане карьеры, поскольку Сатурн, он также отвечает за тему карьеры, за тему нашей вообще деятельности. И если мы рассматриваем, например, показатель в хирологии, то, опять же, на руках у нас отражена линия судьбы, и идет она от центра запястья, как правило, и идет к центру, соответственно, холма Сатурна. И это показатель судьбы, это показатель деятельности у мужчин, это показатель деятельности и в большей степени отношений у женщин. И как раз-таки по этим линиям, по этим качествам можно предполагать или можно даже смело утверждать, ну, в зависимости от того, насколько эти линии проявлены и насколько они качественно отображаются на руках, можно свидетельствовать о том или ином, ну, о том или ином качестве деятельности, о тех или иных перепадах на протяжении жизни человека. И вот Сатурн как раз-таки простраивает нас, позволяя нам духовно прогрессировать через все, что связано с материальным планом, все, к чему мы привязываемся. Люди под воздействием Сатурна, как говорит мой учитель, они склонны пилить сук, на котором сидят. И мой опыт, он показывает как раз-таки и подтверждает вот такое высказывание зачастую, поскольку сатурнианцы часто очень встречаются, особенности в детстве, с непониманием других людей. И ввиду этого они постепенно закрываются, замыкаются в себе. Такие люди наделены склонностью к одиночеству и также часто страдают от этого одиночества. Но здесь важно понимать, а для чего им вообще такое качество может быть дано. Тема одиночества, она ведь для того, чтобы знакомиться со своим внутренним миром, со своей истинной природой. И если мы понимаем свою природу, если мы понимаем, кто я, откуда, да, куда я иду дальше, то именно это понимание, оно и дает нам возможность принять более благоприятный выбор, более благоприятное решение, которое уже поспособствует изменению нашей судьбы. Но если мы находимся в низких гунах, то, как вы помните, гуны имеют такие качества, как затягивать и удерживать. И если мы действуем и наша жизнь настроена в более низких гунах, то, соответственно, и решения наши будут продиктованы теми же самыми гунами. Невозможно ведь получить плоды благости, если мы действуем в невежестве или страсти. Поэтому для себя важно определить свою природу. И для сатурнианцев такая возможность дается всегда, поскольку они наделены той склонностью к одиночеству, склонностью к тому, чтобы погружаться в свой внутренний мир. И если они не реализуют эту склонность, не реализуют этот свой потенциал, то зачастую такой человек, он носит некую такую угрюмую маску. И это такой некий эффект недостаточности, недоудовлетворенности жизни, что опять же является проявлением гуны невежества или страсти с невежеством. То есть тут важно понимать, что плоды, которые мы получаем, они всегда являются результатом наших действий в прошлом. И принимая решение действовать в настоящем в той или иной гуне, мы способствуем тому, чтобы наше будущее как-то трансформировалось. Вот, пожалуй, то, что можно обозначить из более таких самых ярких проявлений Сатурна. И Сатурн в благости, он будет отстраивать свою жизнь также в благости, целесообразно, взвешенно. Такие люди всегда будут понимать цену жизни других существ. Такие люди всегда будут понимать цену собственной жизни, цену своего времени. И уважать время как в своей жизни, так и уважать это время в жизни других людей. Это очень важный момент. Я обозначил, что Сатурн — это медленная планета, и действуя не спеша, постепенно, лишая человека его иллюзорных привязанностей, она способствует ему, его личностному и духовному росту. Она способствует тому, чтобы такой человек воспитывал в себе качества, которые бы позволяли ему развиваться. Но если же такой человек не понимает, чего от него требует Вселенная, а мы можем в действительности не понимать, во многом это зависит и от нашего благочестия. А благочестие — это набор положительных качеств и поступков. И здесь я хочу обратить внимание, что мы не живем только по нашему гороскопу. Это очень важный момент, и это именно то, что меня привлекает в теме той школы, с которой я считаю, мне посчастливилось познакомиться и соприкоснуться, поскольку у нас всегда есть право выбора, и мы всегда можем что-либо выбирать в своей жизни, и мы всегда имеем возможность менять свою жизнь. И несмотря на то, что планеты, они создают для нас определенного рода условия нашего развития, несмотря на то, что планеты так или иначе действуют на нас, наделяя нас теми или иными склонностями, чертами или качествами характера, мы всегда можем действовать разумно, поскольку человек — это существо, которое наделено разумом, а разум, он позволяет разделять вещи на то, что благоприятно, и то, что неблагоприятно. Ум наш, он всегда привязан к тому, чтобы мы действовали «хочу-не хочу». Вот мне вот это нравится, я хочу. Мне вот это нравится, я хочу. Сегодня вот это модно, я вот это вот хочу. И, к сожалению, это не приводит нас к какому-либо удовлетворению. Речь сейчас не о какой-то необходимости, поскольку у нас действительно, у каждого из нас есть целый ряд потребностей. Вот. Я имею в виду именно потребности. Но есть еще и наши хотелки, наши хочухи. И далеко не всегда они являются именно в категории потребностей, далеко не всегда они нам необходимы, мы просто можем что-то увидеть условно там, в каком-то журнале под некой тенденцией моды, под тенденцией того, что современное общество заточено на потребительское отношение, современное общество способствует тому, чтобы мы постоянно что-то покупали, приобретали, накапливали все новое, новое, новое, новое, что создает совершенно удивительный эффект. Мы стремимся к каким-то целям, мы стремимся к каким-то хотелкам, которые продиктованы это общество, но в реальности не получаем удовольствия, даже приобретая их. И вот здесь я хочу обратить внимание на тему, также связанную с Сатурном, поскольку Сатурн дает человеку через вот то самое качество одиночества, качество замыкания и недопонимания со стороны окружающих и близких, даже когда он делает понятные вещи, Сатурн дает человеку еще и качество действовать самостоятельно, сложность обратиться к другому человеку за помощью. И вот эти вот, вот эта позиция «я сама» или «я сам», ну, в женском случае это вообще не ведет ни к чему благоприятному, поскольку женщина, живущая в категории «я сама», она всегда способствует тому, чтобы ее окружили эгоисты, которые требовали от нее чего-либо там. Эта позиция, она в том числе свидетельствует или может свидетельствовать об неком деструктивном развитии в семье. Это тоже очень важная тема, поскольку Сатурн натягивает человеку некие сложности взаимодействия с отцом. И в этом отношении я бы рекомендовал даже для более глубокого изучения этой темы ознакомиться с таким замечательным сериалом, как «Сатурн», да, или «Шани Дев», как это звучит на санскрите. И этот сериал, он очень красиво иллюстрирует и отображает и вообще проявление этой планеты Грахи, и отображает то, почему так с людьми происходит, да, почему так Сатурн влияет на людей, почему он наделяет их этими качествами. То есть там целая конкретная история про эту планету. И я прям рекомендую, это действительно такой важный момент. В том числе я могу рекомендовать замечательную книгу Роберта Свободы или Рами Блэкта, которая называется, у Роберта Свободы это «Сатурн, величайший учитель». У Рами Блэкта она называется, по-моему, «Сатурн». Если честно, я сейчас даже не припомню полного названия. Но также она связана с Сатурном и также она связана с обучением. Вот именно в названии это фигурирует. Почему я эти вещи упоминаю? Потому что для сатурнианцев важно понимать, что планету можно, в том числе и воздействие планеты, можно гармонизировать. И не всегда нам легко принимать то или иное решение. Но если мы гармонизируем и смягчаем влияние этой планеты, нам легче принимать совершенно другое решение, нам легче прогрессировать и нам легче двигаться по лестнице так называемых гун материальной природы. А эти энергии, которые пронизывают все в этом мире, они воздействуют на нас, как вы уже понимаете. Так вот, позиция «я сам» или «я сама», она в том числе может свидетельствовать о некоторых сложностях во взаимоотношениях с отцом, во взаимоотношениях с родителями, поскольку именно отец в жизни ребенка, он олицетворяет некий фундамент, олицетворяет опору, олицетворяет защиту и даже олицетворяет понимание Бога. И если человек получает в своей жизни, в своей судьбе отца, который защищает его, который участлив, который в некоторой степени эмоционален, который помогает, который развивает и создает с ним такое командное взаимодействие, не на базе конкуренции, а именно на базе команды, что тоже очень важно понимать, то и личность действует совершенно гармонично. Такой человек, если мы рассмотрим этапы развития личности, то первым качеством этого этапа является наслаждение. И речь как раз-таки о наслаждениях вниманием, наслаждениях какими-то прикосновениями, наслаждениях тем, что родители удовлетворяют наши потребности, наши запросы на уровне того, что мы еще просто дети, которые не способны о себе позаботиться. Но если вдруг семья в неком деструктивном каком-то векторе, быть может, не было отца, или мама-одиночка, или отец-одиночка, или вообще родителей не было в жизни, да, это касается, например, детей-сирот, то такой человек не проходит этот этап полноценно. И не проходя вот этот самый этап наслаждения, личность в дальнейшем не может пройти гармонично следующие этапы, если она там не прибегает к тем или иным методам или практикам. Но, тем не менее, важно понимать, что формируется некое решение. Да, в сознании личности формируется некоторое решение, и достаточно сложно двигаться дальше, поскольку внимание такого человека направлено на то, чтобы удовлетворять свои базовые потребности и потакать своим чувственным каким-то желаниям. И в нашем обществе современном мы очень ярко можем наблюдать эту тенденцию, поскольку молодежь, она зачастую стремится удовлетворить свои чувственные какие-то желания совершенно разным и зачастую даже неадекватным или деструктивным, то есть разрушающим образом, что опять же свидетельствует о гуне невежества, опять свидетельствует о том, что это ведет к разрушению всего общества. Если же личность проходит этот этап, то намного легче двигаться дальше. Следующим этапом формирование личности является накопление. И этот этап накопления, он на этапе развития, да, как этап развития, он говорит о накоплении различного рода навыков, знаний, коммуникаций, контактов, знакомств. И когда личность проходит этот этап, то, соответственно, она может прийти к следующему этапу. Это этап дхармы или этап реализации. Да, реализации своего некого предназначения. Эту тему я уже неоднократно затрагивал в цикле как лекции роли в астрологии, так и в других эфирах. Здесь важно понимать, что вот эта тема реализации, она не обязательно касается какого-то одного таланта, поскольку каждый человек, каждая личность, она наделена целым спектром талантов. И кроме того, еще каждая личность может быть в той или иной роли в данный момент времени. В какой-то момент времени он сын, в какой-то момент времени он отец, в какой-то момент времени водитель, начальник или сотрудник, и так далее. И все это касается вот того самого этапа реализации. Ну, давайте вернемся к теме накопления. Поскольку если личность накапливает контакты, коммуникации, навыки, знания, она может гармонично перейти к реализации. И дальше такая личность действует уже из некого состояния изобилия, из состояния достаточности, из понимания того, что в этом мире мне хватит, точно мне хватит. Из состояния того, что этот мир изобилен, и он любит меня, он за меня, он с этим миром все в порядке, и со мной все в порядке. И во многом вот как раз-таки тема отца, она она играет очень важную роль вот, в прохождении этих этапов. Так вот, если личность действует в такой позиции, то дальше она гармонично переходит к реализации. Если же этот этап не проходится ввиду тех или иных обстоятельств, то в сознании личности формируется, опять же, еще одна недостаточность, еще одно лишение. И в этом случае уже во взрослом возрасте человек сконцентрирован на том, чтобы просто накапливать материальные блага. Ни по потребностям своим, ни по задачам, ни по развитию, ни с пониманием, куда он будет это направлять, а просто с целью удовлетворить свою, удовлетворить ту свою незакрытую потребность в детстве. И, к сожалению, времени на это может потребоваться очень много. Зачастую люди даже уже к старости, они и не подкрадываются к этому. Поскольку это, опять же, формирует некий замкнутый круг. Точно так же, как и замкнутый круг в том, чтобы насытиться какими-то неудовлетворенными чувствами, насытиться, там, удовлетворяя свои чувства. Точно так же и здесь, удовлетворяя, опять же, те же самые чувства, но только уже немножечко через другой вектор, да, через вектор накопления, человек просто накапливает вокруг себя. Сегодня новый телефон, завтра еще один новый телефон, послезавтра еще один, машина, потом еще одна машина, И это способствует, тому, что мы просто привыкаем к этому. У нас формируется вот такого своего рода привычка. В случае какой-то нашей неудовлетворенности мы просто бежим в магазин, что-либо покупаем, как будто бы закрывая реальную потребность, как будто бы решая реальную задачу. Или, быть может, мы там идем и объедаемся сладким или вообще объедаемся, опять же, с иллюзией того, что мы решаем какую-то потребность. Но в реальности ничего такого не происходит. И я не зря затрагиваю эту тему в рамках Сатурна, потому что здесь важно обращать внимание на наше отношение к Отцу прежде всего. Если мы не пересматриваем эту позицию, то мы даже не получаем возможности, как-либо вырасти. Вырасти личностно, вырасти в карьере, вырасти и построить, например, адекватную семью, если, в особенности, если это касается женщины. Поскольку, как я уже обозначил, Отец олицетворяет опору, олицетворяет фундамент, на который мы можем опираться. Да, мы как дети, да, как сыновья или дочери, можем опираться, и действуя из этого фундамента, мы можем либо уверенно, с пониманием того, что я пришел, я, значит, в этом мире важен и полезен. И здесь сейчас не об эгоизме речь идет, об достаточно глубинном понимании своей уникальности, своей ценности и того, что не то, что я вот такой вот уникальный и как бы тем самым я хорош, а тем, что я сюда пришел, в этот мир, и у меня есть определенные цели, роли, задачи, и мне их нужно реализовать. Потому что если я их не реализую, то фактически я лишаю, да, ввиду тех или иных каких-то там ситуаций, своего, может быть, эгоизма или своего нежелания двигаться, я лишаю этот мир того, что я могу в него принести, того потенциала, который в меня заложен. И это очень важно понимать. Потому что если я нащупываю вот этот вот внутренний стержень, то я, несмотря на те сложности и препятствия, которые мне предстоит пройти, а каждому из нас предстоит пройти те или иные сложности и препятствия, я буду все равно двигаться по этому пути. Я буду все равно двигаться по пути своей реализации. Я буду все равно, проходя эти препятствия, видеть в них точку роста, видеть в них зоны своего развития или зоны дискомфорта, как говорится, да, выходя за которые, я буду воспитывать в себе все новые и новые качества, тем самым развиваясь, прежде всего личностно, в том числе духовно, ну и так далее. Поэтому здесь очень важно понимать, что Отец играет в нашей жизни очень фундаментальную роль. И если в моей жизни я получаю отца, который, быть может, не участлив, быть может, он невнимателен, или, быть может, он вообще отсутствует в моей жизни, то и понимание Бога мне вообще сложно принять. Понимание того, что за тем или иным действием другого человека стоит именно проявление Творца, мне тоже сложно принять, и в этом случае формируется то самое качество, которое чаще всего, конечно, мы можем видеть в проявлении невежества. То есть в моих бедах виноват кто угодно другой, кроме меня, поскольку я не вижу возможности развиться через обратную связь от других людей, ну, в виде их реакции прежде всего. Ведь мир общается с нами через них, Вселенная, да, или Творец общается с нами через них. И меняя понимание, меняя отношение к Отцу, мы меняем отношение к этому миру. Мы меняем и в какой-то степени даже имеем возможность выйти за какую-то неблагоприятную карму. Каким образом мы можем это сделать? Ну, прежде всего, наше собственное отношение, как я уже говорил в прежних эфирах, отношение — это то, как относимся мы. Отношение свое мы можем поменять, меняя свое понимание ситуации. Вот, собственно, то, что я сейчас хочу вам донести, это прежде всего вот то, что мы можем поменять понимание. Понимая то, что Вселенная общается с нами, понимая то, что нам какие-то уроки необходимы. И у каждого они свои, у каждого своя индивидуальная карма, у каждого свои будут сложности. Я люблю приводить в пример замечательную личность, такой Ник Вуйчич, который, ну, казалось бы, внешне лишен вообще всех возможностей. Но именно это позволило ему раскрыть тот глубинный потенциал, поднять то содержание, которое в нем находится, и стать любимым мотивационным спикером лектором для других людей. И не только Ник Вуйчич, есть большое количество других примеров. Важно просто то, что мы в этой жизни выбираем. Мы выбираем обвинять кого-то или мы выбираем посмотреть на то, как я могу изменить эту ситуацию. Поскольку в вине нет никакого ресурса, в вине нет никакой энергии. Вина — это всегда про прошлое. И мы можем обвинять себя, мы можем обвинять других. Совершенно никакой разницы в этом нет. Но когда я понимаю, что я могу проявить ответственность — это как раз-таки про то уже на данный момент, знаете, избитое понимание здесь и сейчас. Вот это избитое понимание настоящего, все вокруг, особенно в теме эзотерики, говорят: вот, надо быть здесь и сейчас, сохраняя свое внимание здесь и сейчас, направляя внимание на здесь и сейчас. Но зачастую люди даже не понимают, о чем речь. Ну, к сожалению, это можно встретить в наше время. Но вот понимание ответственности, оно чуть-чуть ярче раскрывает то самое понятие «здесь и сейчас». Когда я могу здесь и сейчас взять ответственность за то, что со мной происходит, за то, что происходит со мной и моими близкими, за то, какая реальная ситуация, в которую я попадаю. И если я понимаю, что я сделал все, что я могу в этой ситуации, то где-то глубоко внутри меня есть такое ощущение, что, ну, мне даже я не чувствую какой-то недостаточности, я не чувствую какой-то вины в этом отношении, потому что я понимаю, что я максимально сделал все, что от меня требуется в данном, ну, в рамках какой-либо ситуации. Так вот, когда мы берем ответственность, мы высвобождаем энергию, мы высвобождаем свой собственный ресурс, который заложен в нас, в каждом из нас от природы, который просто, ну, неисчерпаемый источник на самом-то деле. Вопрос только в том, чтобы в действительности в это поверить, в действительности это принять и признать. И принимая ответственность, мы признаем свою энергию, мы признаем свою возможность повлиять на ситуацию. И речь не о том, чтобы соревноваться с Господом Богом. Речь о том, чтобы не перекладывать на Него ответственность. Ответственность за свою жизнь, за свои действия. И это очень важно. И я помню, как-то одна из выступающих, да, сказительниц на Народном славянском радио приводила такой замечательный пример. Также она рассказывала про карму. Замечательный пример про очереди в банке и про то, как там, ну, что-то было некорректно по отношению к клиентам банка. И она взяла ответственность и, соответственно, решила эту задачу. У нас всегда есть возможность что-либо сделать. Если мне предлагают какой-либо стул, но я вижу, что в этом зале есть еще места более близко к сцене, я как минимум могу спросить, а могу ли я пересесть поближе? И уж если мне не дозволят, ну, я понимаю, что как минимум я попробовал. Я как минимум попробовал что-то в своей жизни изменить. Но зачастую мы можем встретиться с ситуацией, которая говорит о том, что, пожалуйста, пересядьте, эти места тоже свободны. Просто вот, ну, для вас почему-то сейчас обозначили. Вот, ну, вот так вот. Поэтому, друзья, дорогие радиослушатели Народного славянского радио, я прежде всего призываю вас к тому, чтобы взять ответственность за свою жизнь. И я уверен, что на Народное славянское радио попадают именно те люди, которые подходят к своей жизни максимально ответственно, которые заинтересованы в каком-то росте и развитии, которые заинтересованы в том, чтобы не просто жить по тому, как, ну, как там у нас в гороскопе написано. Потому что если мы будем жить по такому принципу, ну, к сожалению, мы будем погружены в различного рода страдания, поскольку карма современного человека, она на 75% черная и только на 25% серого цвета. Вот. И ну, мы понимаем, что вокруг нас огромное количество сложностей, все мы в какой-то степени там склонны к тем или иным заболеваниям, склонны к тем или иным там, попаданию в те или иные ситуации. Но анализируя, разумно подходя к этим вопросам, мы можем менять свои модели поведения, менять свои привычки, в том числе, вот, например, восстанавливать отношения с отцом, поскольку для Сатурна это важная тема. Восстанавливать отношения с отцом, прежде всего, свое отношение. Мы можем менять свою судьбу, мы можем раскрывать свой потенциал и раскрывать возможности, целое поле возможностей для того, чтобы реализовываться в этом мире. И так это интересно устроено, что одна дверь, она открывает доступ к еще целому ряду дверей, за каждой из которых открывается еще возможность и доступ к целому ряду дверей. И это принцип такой, знаете, подобно снежинке. Есть основной стержень, от него идут ответвления, от этого ответвления еще несколько ответвлений, подобно листочку. Есть основной стержень, и от него идут ответвления, и дальше опять ответвления. И все вот в этом мире оно действует по вот такому принципу. Каждая какая-то возможность, она открывает нам все больше и больше возможностей. Точно так же каждое какое-то стремление к греховной деятельности, оно открывает нам возможности, склонность к тому, чтобы стремиться к еще большей греховной деятельности. Что, соответственно, только укореняет нас и усугубляет, укореняет нас в невежестве и усугубляет наше устойчивое положение в невежестве и диктует те же самые желания. Все это можно объяснить из позиции физиологии. Ранее я приводил подобные примеры. Вот. Ну, сейчас не будем сильно в это глубоко погружаться. Еще немножко я пройдусь по теме взаимоотношений с отцом, потому что это крайне важная тема. Я сейчас все больше и глубже погружаюсь вообще в исследование темы рода. И в том числе через психологию, психотерапию, в том числе через там, астрологию и различного рода эзотерические практики. И все больше и больше приходит понимание того, насколько эта тема важна, насколько эта тема в современном обществе актуальна, насколько эта тема в современном обществе обострена, я бы даже сказал. И, как я уже говорил, в жизни мужчины, в жизни там, сына, мальчика, мужчины уже во взрослом возрасте, отец олицетворяет возможность действовать, уверенность в своих силах, уверенность в конечной цели, и вне зависимости от того, какие-то трудности встречает человек. А если мы говорим о Сатурн, то сатурнианцы, они, знаете, склонны к тому, чтобы было пожестче, было посложнее. Для сатурнианца чем жестче, тем лучше. Ну, как-то вот так работает их сознание. Так вот, чем жестче, тем лучше. И, конечно же, это способствует их реальному личностному и духовному росту. Но, несмотря на это, если у человека закрыт образ отца или отстроены гармоничные отношения с отцом, то он двигается уверенно по линии своей жизни, вне зависимости от того, какие препятствия он встречает. Он уверен в том, что он раскроется, он уверен в том, что он реализует свой потенциал. Особенности, если мы говорим про тему отца и гармоничные отношения с отцом, то это прежде всего важно понимать, это гуна благости, да, вот в детско-родительских отношениях. Это гуна благости. Гуна невежества будет же то, что я бы сказал, что ну вот мой папа, вот он такой, какой бы он там ни был, ну вот он такой, он там не участвовал в моей жизни, или участвовал не так, как мне хотелось. Ну или там, я встречал даже такие ситуации, когда родители попали в автокатастрофу, или просто там покинули тело ввиду состояния здоровья. Но ввиду тех или иных качеств ребенок обижается на родителя даже по этой причине. В целом-то это понятно, поскольку ребенок чувствует себя незащищенным, и он через родителей понимает защищенность. Но, тем не менее, важно понимать, что вот такого рода качества характера, такого рода обиды важно отпускать. Важно отпускать, поскольку они не ведут ни к чему благоприятному, а только усугубляют нашу жизнь и делают нашу судьбу все более жестокой по отношению к нам же. Что касается темы женщины, поскольку отец в жизни женщины, он играет не менее важную роль. И все точно так же, как и в жизни юноши, да, или в жизни мужчины, отец олицетворяет фундамент, олицетворяет опору и доверие этому миру. В жизни женщины это также проецируется, но только если мужчина, он, проходя вот эти этапы, которые я обозначил, этапы развития целостно, с гармоничными отношениями с отцом или гармоничным своим отношением к отцу, он уверенно действует по жизни, то женщина воспринимает это через ощущение своей внутренней красоты и внешней красоты. И понимание, глубинное понимание того, что я красивая, я прекрасна. И также я для этого мира несу вот определенного рода благословение. Если же женщина не проходит эти пути, если же у нее деструктивные какие-то взаимодействия с отцом были, бывает так, что реально в жизни ребенка происходит насилие. Даже от лица отца непосредственно. Бывает так, что в жизни ребенка не участвует отец по тем или иным причинам. Вот недавно я был во Владивостоке, и большинство людей, которые обращались ко мне на консультации, проходили тренинги, которые мы проводили, они имели сложные отношения с отцом по той причине, что это портовый город, и их отцы, либо будучи военными, либо будучи какими-то там рыбаками или служащими на корабле, на суднах, они просто уходили в море, и по полгода, по годами люди, ну, дети не видели своих родителей. Соответственно, вот того отношения гармоничного, чистого с родителями не состоялось. И дальше человеку приходится прикладывать там целый ряд каких-то усилий. Вот. И с одной стороны, мы не можем, ну, как бы, он никак не мог повлиять, да? Никто из этих детей никак не мог повлиять на то, чтобы вот родитель проявлялся по-другому. Мы можем, конечно, подключать сюда понимание кармы, что да, мы переживаем такие ситуации по той причине, что ранее становились причинами таких же ситуаций в жизни других живых существ, подключать сюда тему из прошлых воплощений там, и так далее, и так далее, и так далее. Но это лишь дает нам какое-то понимание, и из этого понимания мы можем действовать. Но самое фундаментальное, то, что мы можем сделать, это поменять свое отношение. Поскольку если в жизни женщины есть деструктивное восприятие отца, ну то есть разрушительное восприятие отца, некорректное, неадекватное восприятие отца, то дальше такая женщина будет всегда встречать в своей жизни подтверждение через тех мужчин, которых она будет выбирать. А выбирать она их будет по принципу того, какое отношение у нее к отцу. Выбирать будет в каком-то смысле даже ее бессознательное, и притягивать именно того качества человека на тех качествах вибраций. А как известно, мы все олицетворяем ту или иную вибрацию в этой жизни. Это продиктовано как нашим дыханием, это продиктовано нашим умонастроением, тем, какие мы решения принимаем. И по большому счету это даже можно замерить определенными приборами. Вот. Но сложно провести какую-то, конечно, классификацию этих моментов, вот этих замеров. Но тем не менее, все мы на том или ином уровне вибрации. И на каком уровне вибрации мы находимся, такую же, или человека с такой же вибрацией мы будем притягивать в свою жизнь. И мы можем винить его сколько угодно, но такой человек, он будет призван лишь только для того, чтобы проиллюстрировать нам наши собственные качества, для того, чтобы мы могли вырасти в этом. Или обратить наше внимание на те сферы или области нашей жизни, над которыми еще есть смысл поработать. В данном случае я имею в виду именно взаимоотношения, например, с отцом. Если же женщина не отстраивает эту позицию, не гармонизирует, ну так скажем, не переводит эти отношения на уровень благости, то, к сожалению, зачастую она обречена на то, чтобы встречать в своей жизни совершенно безответственных или не безнравственно действующих по отношению к ней мужчин, которые просто будут от нее чего-то там требовать, которые не будут брать за нее ответственность, которые не будут даже, вот я встречал такие интересные ситуации, когда человек миллионер, у него все отлично, все в плане финансов простроено. Но если у женщины сложности с отцом, он даже не дает ей денег, банально. Он с ней может как-то выстраивать отношения, но не берет за нее ответственность. Максимум там в кино билет купит. И это интересно, вот, интересно смотреть, как вот эти вот женские качества, недоработанные какие-то качества жизни, они способствуют тому или иному проявлению мужчин или притягиванию другого качества мужчин. Но удивительно, как только женщина закрывает эти вопросы в своем сознании, как только она пересматривает свои отношения с отцом ввиду какой-то личной работы или, быть может, проходя те или иные тренинги, практики, меняется качество ее окружения. И это интересно наблюдать. Это такая живая система, которая, ну, как по мне, если знание не несет практического применения, то в нем нет никакого смысла. Если я попадаю на прием к какому-либо консультанту, который говорит, что я прилетел, ну, как душа, да, прилетел из какой-либо-то там системы, или там у меня очень старая и мудрая душа, или что-то еще, но, к сожалению, эти знания, они не имеют никакой практической пользы в реальной жизни. Поэтому для меня, ну, это может быть интересно в качестве развлечения, как просто посмотреть какое-то кино или почитать какую-то газету. Ну, я не сторонник вот такого уровня прям вот развлечения и знаний. Я больше сторонник того, что можно реально в жизни применить, практиковать и смотреть на динамику. И в очередной раз я хочу повторить, что не нужно мне доверять. Я не претендую на роль какого-либо учителя, я лишь просто делюсь тем, что в мою жизнь пришло, что в моей жизни оказалось полезным для меня, что как-то поспособствовало гармонизации моей жизни. И без лишней какой-то там скромности я скажу, что на моих руках было огромное количество самых неблагоприятных знаков. Но ввиду того, что мне повезло, как я считаю, я просто встретил реализованного учителя, который, и даже не одного, я так скажу, которые со своей стороны постарались донести, да, максимум сделали со своей стороны, чтобы дать то или иное понимание. Вот я пробую внедрять какие-то вещи в свою жизнь и смотреть, как это работает, и я призываюсь именно к этому. Не к тому, что вот у меня все это прям классно такое, и у меня там это получилось, а это просто действительно работает, это практическое знание. И изучая его, углубляя его, мы можем тем или иным образом, но гармонизировать свою судьбу, гармонизировать влияние планет на нашу судьбу. И что касается темы гармонизации, еще немножко хочу обозначить вот таких тоже практических рекомендаций, как же выстраивать взаимоотношения с планетой Сатурна или как гармонизировать планету Сатурн в своей жизни. Сатурн покровительствует нищим, Сатурн покровительствует инвалидам, Сатурн покровительствует старикам. И какое-либо неуважительное отношение в адрес этих людей или этих представителей, оно будет усугублять воздействие Сатурна на вашу собственную жизнь. И здесь справедливое и обратное. Если же мы, например, наоборот, уважительно относимся к старшим, к старикам, помогаем им как-либо. Если мы помогаем нищим, бездомным, если мы проявляем какую-то заботу о них, проявляем какую-то заботу об инвалидах. И здесь также важно понимать, что эта забота, она может быть тоже в разных гунах. Она может быть в гуне невежества, страсти и благости. И, соответственно, это будет давать ну, соответствующие результаты. Так вот, если мы помогаем вот такого рода личностям, то это и способствует смягчению Сатурна в нашей жизни. И здесь я хочу обратить ваше внимание, если мы говорим, например, о Солнце, и Солнце, он курирует успех, курирует ну, какую-то, в том числе, там, карьеру. Если мы говорим о Луне, например, Луна курирует отношения, курирует психику, например, если мы говорим о здоровье, жизни. Солнце, предположим, курирует, ну, предположим, Солнце в данном случае может курировать зрение. Если мы возьмем Юпитера, и это знание, это также финансовая составляющая, это взаимоотношения со старшими, это может быть вообще открытость и доступ к тем или иным знаниям. Или это может быть проявление в теле, если мы возьмем там Юпитера, это может быть проявление сердечно-сосудистой системы, давления, да, например. Если мы там возьмем Раху, то это какая-то там мистика или это там скрытность, это качество наблюдательности. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Каждая планета имеет какие-то качества и воздействует на различные, на, ну, или курирует какие-то сферы нашей жизни. То Сатурн удивительным образом курирует все сферы нашей жизни. И если мы выстраиваем гармоничные отношения с этой планетой, ну, я еще чуть глубже расскажу об этом. Если мы выстраиваем гармоничные отношения с этой планетой, то различные сферы нашей жизни могут раскрываться и реализовываться. Поскольку Сатурн, как я уже сказал, это очень справедливый учитель. Несмотря на свою строгость, но он может как лишать и лишать абсолютно всего. Он может также и одаривать и благословлять в любой сфере жизни. Поэтому я хочу обратить ваше внимание на то, что выстраивание или гармонизация планеты Сатурна в жизни каждого человека, она будет носить достаточно важный характер. И ну, это можно всегда попробовать, попрактиковать. Ну, под практикой я подразумеваю не просто там я однажды вдруг взял бабушку, перевел через дорогу или сумки ей помог донести. Это говорит о том, что важно это встраивать в свою систему ценностей, в свою систему жизни, в свою как бы, систему привычек, наверное. Так вот, если мы гармонизируем планету Сатурн, то мы автоматически можем гармонизировать целый ряд или целый перечень, богатый перечень нашей жизни. Это что касается Сатурна. Что касается темы гармонизации. Уважение старших, уважение нищих, помощи, инвалидов, бездомных, кормление нуждающихся. Сатурн удивительными качествами наделяет своих обладателей. Еще раз напомню, это люди, рожденные 8, 17 и 26 числа любого месяца, либо это люди, у которых ярко выражены холмы Сатурна проявлены, либо это люди, у которых Сатурн может присутствовать в числе судьбы. Также есть еще дополнительные показатели. Я думаю, что по завершению цикла роли в астрологии мы немножко к этой теме прикоснемся, других показателей по расчетам. Так вот, Сатурн наделяет своих обладателей совершенно удивительным качеством, таким как доброе сердце. Несмотря на их склонность к обидчивости, несмотря на их склонность к накапливанию гнева и затаению какой-то злобы, они еще и обладают очень добрым сердцем, и они всегда рады помочь, если к ним обращаются, особенно если обращаются те, кто находится в беде. Так вот, помощь тем, кто находится в беде, также будет способствовать гармонизации этой планеты. И сюда можно отнести и кормление бездомных, сюда можно отнести кормление птиц, кормление животных, в особенности черных животных, в особенности ворон, если более конкретно. Ну, не обязательно. Если мы, например, зимой выходим на улицу и понимаем, что в рамках города птицам особо нечего есть. Ну да, есть какие-то кормушки, есть какие-то добрые люди, которые подкармливают их, то банальное, самое простое мы можем начать с того, чтобы просто там купить семечек, даже банальный пакетик семечек, и покормить птичек. И это уже будет маленьким шагом, маленьким вкладом в гармонизацию вашей собственной судьбы. Казалось бы, вот, такая вот такое простое действие, а уже способствует гармонизации. И это интересно. И это способствует тому, что в нашем сознании, в нашем сердце все больше и больше пробуждается та самая любовь. Все больше и больше пробуждается тот самый потенциал, искра Творца, которая заложена и которая присутствует в каждом из нас. И опять же, это такой маленький шаг, который может послужить огромному пути и становлению вас на этом пути, раскрытию вашего потенциала еще и в этом направлении. Сатурн не терпит сплетни, и люди, которые распространяют сплетни, они рискуют быть наказанными. И, как я уже сказал, Сатурн, он курирует различные сферы нашей жизни. А это может быть как травмы, это могут быть, ну, я бы даже сказал, Сатурн, он курирует кости, если мы будем говорить про систему нашего тела. То тут могут быть как травмы, тут могут быть какие-то боли, более костные, какие-то там повреждения в этом отношении. Ну, в зависимости, опять же, от индивидуальной кармы, в зависимости от сознания, в котором проживает человек. И любого рода лишения, лишения как во взаимоотношениях, лишения как в карьере, лишения как в финансовом плане. Ну, в общем, на это нужно обращать внимание. На это нужно обращать внимание. Кроме того, можно отметить, что сатурнянцам нравится учиться, и их также может тащить в мистику какую-то, в духовности. Эти люди имеют огромный потенциал, развиваясь как какие-то духовные лидеры, духовные личности. Также сатурнянцы склонны уходить в тему политики, и там они тоже могут неплохо реализоваться. Ну, такой небольшой перечень я сейчас просто обозначаю, и вы можете также посмотреть в эту сторону, для того, чтобы... Это не конкретная там рекомендация вам, да, если вдруг в вашей жизни как-то проявлен, в вашей дате рождения, предположим, как-то проявлен Сатурн. Это просто некая склонность ввиду того, что человек наделен качествами, которые позволяют ему реализоваться в той или иной сфере. В том числе, например, это может касаться медицины, поскольку такой человек склонен к тому, чтобы помогать другим людям, склонен к тому, чтобы участвовать в жизни других людей. И у меня есть многократное количество примеров. Один из них – человек, который является моим хорошим другом, и 20 лет своей жизни он отдал медицине, проработав в медицинском учреждении, имеет сильное проявление Сатурна и, соответственно, обладает теми качествами, которые Сатурн отражает. Вот, например, такая сфера деятельности. Ну, пожалуй, что касается темы Сатурна, гармонизации. Один из методов гармонизации, опять же, является чтение легенд о Сатурне. Вот одну из легенд я перевел и опубликовал Роберт Свобода в своем труде «Величие Сатурна». Это удивительная история. Я вам еще раз хочу обратить ваше внимание для ознакомления. Это действительно интересная, очень поучительная и очень ярко иллюстрирующая то, как Сатурн может проявляться. Люди, я хочу нести некое предостережение, потому что часто я встречался с такой... с такой ситуацией, что люди, прочитав эту книгу, уходили в некую такую, может быть, даже депрессию, неправильно выстраивая свое отношение к тому, что рекомендуется в книге. Здесь важно понимать, что таким образом может действовать наше эго, потому что эго, оно ведь как действует? Я хочу вот это, мне нравится вот это, мне это вот мое, вот это вот мое, я этим обладаю, этим я хочу обладать, делаю для того, чтобы этим обладать и так далее. Но как только мы к этому привязываемся, и если у нас вдруг оторвать или отобрать то, к чему мы привязались, то наше эго не мы, заметьте, потому что природа-то у нас немножечко другая, а наше эго, оно начинает испытывать достаточно сложные такие переживания, разочарования, ощущение лишения. И тут важно обращать внимание, что для кого-то, например, найти гармонию между отдыхом и какой-то трудовой или деятельностью, отдыхом и трудом, назовем так, Для кого-то это может быть невероятно сложно, ну, в частности, для представителей Сатурна. Это может быть реально невероятно сложным, потому что каждому даются свои качества, и каждому необходимо развивать свои качества для того, чтобы преодолевать свою судьбу. Точно так же, как и там, рекомендации пойти кормить каких-либо птиц, человек может воспринимать это как какой-то бред. Но я обращаю намеренно ваше внимание на это, поскольку нам наши точки роста, наши точки развития всегда находятся там, где нам страшно. И люди, у которых так или иначе проявлен Сатурн, они сейчас наверняка, им сейчас наверняка откликаются те слова, которые я говорю. И я это проанализировал, на нескольких сотнях своих клиентов, у которых доминировал Сатурн. Они живут по такому принципу. Там, где страшно, туда я иду. Там, где страшно, там моя зона роста. И как раз-таки Сатурн дает эти качества. Поэтому еще раз хочу обратить ваше внимание. Исследуйте себя, исследуйте свою природу, исследуйте те зоны своего дискомфорта, через которые вы можете вырасти. Нам всем в действительности приходится прикладывать колоссальное количество усилий для того, чтобы как-то изменить свою судьбу. Начинать можно с маленьких усилий. Я рекомендую всегда начинать через, условно говоря, гону благости. Можно начать на 15 минут раньше вставать, на 10 минут раньше вставать и за несколько месяцев отстроить режим дня. Можно начать прием пищи более регулярно, по небольшим порциям, тем самым это будет более благоприятно воздействовать на нашу пищеварительную систему, на наше ресурсное состояние и так далее, и так далее, и так далее. В общем, я это все веду к чему? К тому, что можно погрузиться, капитально, фанатично с головой, но, к сожалению, мы зачастую можем встречать своего рода такие откаты, что тоже не всегда приятно. Потому что это способствует нашему разочарованию, а если у нас недостаточно качеств, то мы опять скатываемся к своей привычной гуне. Но можно потихонечку отстраивать свою жизнь. Можно помогать, условно говоря, по одному старику в месяц. И это уже будет способствовать тому, что в вашу жизнь встраивается определенная привычка. В жизни какого-то пожилого человека появляется человек, который уделяет ему внимание, поскольку в старости зачастую люди недополучают внимания, чем они окружены, телевизором и рекламой. Но если вы к этому прикасаетесь, начинаете понемножечку уделять такому человеку внимание, вы и его жизнь делаете счастливой. Прежде всего, я хочу обратить на это внимание. И тем самым способствуете тому, что когда-то это проявится и в вашей жизни. И это говорит о том, что и ваша жизнь будет наполнена вниманием других людей. И в моменты какой-то слабости, в моменты какой-то каких-то неприятных переживаний или, быть может, неблагоприятных периодов, в эти моменты мы проживаем период так называемой гуни благости, когда нам помогают, когда нас поддерживают, когда мы окружены вниманием. Видите, ничего сложного нет. Даже с эгоистичной, абсолютно эгоистичной позиции это всегда выгодно. Но я, конечно, не призываю вас действовать с позиции эгоистично. Я призываю вас действовать с позиции понимания того, что этому человеку нужно внимание, а я имею хотя бы какой-то ресурс для того, чтобы это внимание дать. Пожалуй, такая будет на сегодня лекция. Во многом, конечно, она прозвучала, быть может, прозвучала несколько нравоучительно. Но я, опять же, со своей стороны делюсь теми вещами, которые в моей жизни я попробовал внедрить, на которые меня вдохновили мои учителя, и которые, я считаю, они могут быть целесообразны в жизни вашей в том числе. Итак, резюмируя. Прежде чем мы перейдем к вопросам, возможно, сегодня уже есть какие-то вопросы, резюмируя. Сатурн — это планета очень справедливая. И она дает человеку в том числе определенное чувство справедливости. Сатурн — это планета очень мудрая и достаточно медленная. Поэтому я рекомендую подходить к построению взаимоотношений с людьми, с обладающими Сатурном, также достаточно выверенно и взвешено. И гармонизация этой планеты тоже выверена и взвешена. Сатурн – это планета, которая во многом учит нас или напоминает нам о нашей истинной природе. И здесь очень важно не забывать об этом. Сатурн – это планета, которая может нас как лишать, так и награждать. Все зависит от того, в какой гуне и к чему мы привязаны. Также Сатурн может давать сложности или какие-то напряжения во взаимодействиях с отцом и вообще со старшими. Ну и здесь я уж, мне кажется, достаточно раскрыл. Если кому-то будет интересно, я могу дать в качестве индивидуальной рекомендации еще ряд рекомендаций в плане того, как можно гармонизировать отношения с отцом, поскольку сейчас в моей жизни... Ну, сейчас я в своей жизни занимаюсь вот такого рода практиками и тренингами. Кроме того, все это ведет нас к гуне благости, к гуне освобождения. Ведь благость – это всегда свобода. Свобода от чего угодно. Свобода от каких-либо привязанностей, свобода во времени, которая позволяет нам заниматься тем, что нам в действительности нравится, тем, что нас раскрывает, еще больше реализовывает наши таланты, еще больше умножает то самое понимание изобилия в нашей жизни и в нашем сознании прежде всего. Поэтому благость — это, ну, пожалуй, самая выгодная позиция для каждого. Ну и для того, чтобы гармонизировать Сатурн, я рекомендую действовать уважительно по отношению к старшим, уважительно по отношению к нищим, инвалидам, уделять им внимание, проявлять какую-то заботу. Я рекомендую не распространять сплетни. Можно заниматься кормлением, различного рода кормлением. Все зависит от степени ваших возможностей, разумеется. Все зависит от степени вашего погружения вообще в эти вопросы. Вот в эту сторону, прежде чем начался наш эфир, прозвучало такое замечательное сообщение об Народном славянском радио, которое существует на пожертвование, добровольное пожертвование участников, слушателей в том числе. Вот, пожалуйста, можно действовать для того, чтобы развивать, ну, таким образом, для того, чтобы развивать этот проект, поскольку проект в действительности очень, очень замечательный, как по мне. Вот. Кроме того, можно действовать и жертвовать в различного рода фонды, если у вас есть какие-то вопросы по этому поводу, потому что тема фондов, она сейчас достаточно зыбкая и не всегда носит, ну, такой адекватный нравственный характер. В этом отношении я могу в том числе рекомендовать фонд, к которому я имею непосредственно отношение. Вот. То есть всегда служение способствует нашему личностному и духовному развитию. Это если очень кратко. Но каждая планета, каждая граха, она раскрывает эти вещи по-своему. Она может раскрывать их, через свои качества. И очень важно для сатурнианцев это найти баланс между отдыхом и трудовой деятельностью. Это найти баланс в том, чтобы отпускать обиды, в том, чтобы выстраивать гармоничные отношения, прежде всего свое отношение, как по отношению к своим родным и близким, так и по отношению к целому миру. Вот, пожалуй, на сегодня все. Если есть вопросы, я буду рад на них ответить, если мои компетенции, какие-то и качества позволят мне это сделать. Хорошо. Благодарю вас. Хорошо. Ну что же, перейдем ко второй части. Ответы на вопросы, реплики и комментарии, которые мы принимали на Народном славянском радио, slavradio.org, это наш чат. Это наш сайт, где есть чат. Также у нас есть канал в YouTube, youtube.com/slavradio. Вот на этих ресурсах мы принимаем вопросы, реплики, комментарии. Если вы где-то пишете на другом ресурсе, мы просто не видим того, что вы задаете вопросы или комментируете, поэтому не обижайтесь, если вдруг не будет ответа. Также, если кто-то хамит, как-то себя ведет неадекватно, мы с такими не общаемся, мы просто их баним, и все. Ибо на Народном славянском радио присутствуют человеки, люди, азы, те, которые хотят разобраться в этом мире, разбираются и что-то делают, не тратят время свое и другого человека впустую. Вот после этого сообщения небольшая отбивочка, и после этого вторая часть – ответы на вопросы, реплики и комментарии. В эфире. эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 21 мая 2019 года вторник, Сатурн, справедливость и порядок. Это тема из большой серии передач «Роли в астрологии». Автор-сказитель Игорь Селенок. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов. И сейчас я буду зачитывать вопросы и реплики, которые мы приняли на Народном славянском радио, сайт slavradio.org и канал в YouTube youtube.com/slavradio. И для начала я все-таки тебя попытаю. Тут разгорелся целый спор в чате. Что там у тебя висит на шее? Что там у тебя за... То ли черепушка, то ли еще что-то такое. Вот прям гадали-гадали и не угадали. Хорошо. Я отвечу на такой вопрос, раз уж это вызывает. Это изображение не черепушки, а это изображение головы льва, что олицетворяет в ведической теме божество, именуемое Нарасимхадевом. Можно немножко, конечно, об этом рассказать. Правда, это не очень касается темы именно славянского направления. Это больше касается темы восточного направления. Так как у меня и в натальной карте, да и как-то по жизни у меня это все присутствует. И как-то, как бы это выразить максимально корректно, ввиду того, что я в том числе занимаюсь, ну, некоторыми целительскими направлениями, назовем это так, я вот, скажем так, выстраиваю отношения и с этим аспектом, если это доступно звучит. Если недоступно, смогу пояснить более корректно. Хорошо. Если что-то прозвучало недоступно, задавать вопросы будет более доступно звучать в ответе. Кстати, пользуясь случаем, у нас запущен новый сайт, поэтому я прошу всех тех, кто как-то интересуется деятельностью Народного славянского радио, пожалуйста, заходить на сайт slavradio.org, посмотреть, как он устроен, пишите через обратную связь свои комментарии, предложения, замечания. А также напоминаю, что этот сайт уже разработан с учетом многих-многих каких-то вопросов, дополнений, видений. И здесь предлагаю подключаться к тому, чтобы на этом сайте можно было поучаствовать как человек, который что-то пишет, блогер, например, который ведет свой блог, какие-то выпуски свои делать, какие-то направления и прочее, прочее. То есть для творческих людей у нас широкий такой круг деятельности. Итак, вопрос от Геннадия Романенко. Звучит так. Как искренне при взаимодействии с человеком не упасть в эмоции, счастье, уныние, агрессии и так далее, а быть всегда в здравомыслии здесь и сейчас, быть добру? Благодарю за такой вопрос. Как искренне не упасть в эмоции при взаимодействии с человеком? Ну, здесь я считаю, нужно либо конкретизировать, с каким именно человеком, потому что на общий вопрос всегда прозвучит общий ответ, а он, к сожалению, может не нести детального решения, так назовем это. Прежде всего, я хочу обратить внимание на то, что понимание, что движет человеком, ну, например, оппонентом, по отношению к которому мы взаимодействуем или взаимодействуем с которым, то есть понимание, почему он так себя ведет, что может провоцировать нас какие-то эмоции, уже создает возможность нам действовать иначе. Это первый момент. Опять же, это достаточно общий вопрос, общий ответ, потому что вопрос также прозвучал достаточно общий, в общем смысле. Второй момент. Это всегда иллюстрирует нам, ну, то есть, если человек по отношению к нам как-либо действует, что провоцирует нас на те или иные эмоции, это всегда иллюстрирует нам те качества, которые мы осуждаем, как в себе, да, мы же на что-то раздражаемся. То есть это иллюстрирует нам те качества, которые мы осуждаем, как в себе, так и в другом человеке. И уже на базе этого осуждения мы, соответственно, реагируем. Ну и я считаю важным еще упомянуть такой момент, что, быть может, быть может. Я сейчас не хочу снимать непосредственно с вас какую-либо ответственность, но, быть может, нет смысла нарочно действовать с человеком. То есть бывает так, что с нами не хотят коммуницировать, не хотят взаимодействовать. Ну, раз уж это прозвучало в теме Сатурна, и раз уж я неоднократно упоминал такое понимание, как взаимоотношения с родителями, с отцом в частности, то я могу предположить, да, так сказать, додумать то, что вы имеете в виду именно вот этот вот аспект взаимоотношения с отцом. Но это я сейчас отвечаю на свои уже фантазии, а не на ваши вопросы буквально. То тут важно понимать, что, ну, зависит от того, какого качества мое отношение к этому человеку и для чего я вообще с ним взаимодействую. Поэтому либо вы конкретизируете вопрос в рамках эфира, если это еще будет возможным, либо напишите мне в личное сообщение с более детальным раскрытием этого вопроса, и тогда я вам смогу дать, так сказать, более конкретную, ну, может быть, рекомендацию в этом отношении. Благодарю. Хорошо. Анжела Шемшур, какие числа у Сатурна? Ну, если мы рассматриваем ведическую астрологию, ведическую нумерологию, в данном случае я имею в виду там, астронумерологию в рамках Академии Времени, да, это та школа, которую я представляю, то Сатурн – это число 8. И то, что будет в сумме давать восьмерку, а это 17, 26, предположим, или комбинация, которая будет в сумме, ну, комбинация даты рождения, то есть день, месяц, год, мы суммируем, и в сумме это все дает восьмерку. Ну, то есть суммируем и упрощаем до самого простого. В сумме это дает восьмерку. То это будет свидетельствовать о, ну, том или ином наличии Сатурна. Если я правильно понял ваш вопрос, мой ответ будет. Далее Марьяна Власта. Может ли астрология быть догмой и мешать жить по совести? Благодарю, Марьяна, за этот вопрос. Очень насущный вопрос. И, ну, не знаю, к сожалению или к радости, но я очень часто встречаю такие ситуации. Я не берусь там говорить о том, что я какой-то высококвалифицированный специалист в этом направлении, но просто какое-то понимание у меня, мое личное, сформировалось по этому поводу. И для меня тема астрологии, она является инструментом, позволяющим человеку более гармонично двигаться по пути своего личностного и духовного роста или развития. Но часто или все чаще я встречаю такую ситуацию, когда она является или выступает оправдательным инструментом. Ну, мол, у меня же Сатурн, поэтому я вот такой вот. Поэтому терпите меня, пожалуйста, мои близкие. А я вам буду жизнь портить, выносить мозг, ну и так далее. Такого человека никогда Вселенная никогда не приведет к, ну, какой-либо гармонизации. Или я даже скажу так, она такого человека обязательно приведет к гармонизации через ситуации для духовного роста, такие отягощающие последствия, назовем таким образом. Является ли она догмой? Ну, в какой-то степени она может, конечно, являться догмой, но мое восприятие такое, что у каждого из нас остается право выбора, и именно действуя по разуму и находя баланс между разумом и сердцем, мы можем в своей жизни что-либо менять, действовать, ну, гармонично. Что если действовать только прям по разуму, отключая сердце, то это приводит нас к фанатизму. Если действовать только по сердцу, то это приводит нас к другой крайности, и сентименты. Ну и мы становимся слишком эмоциональными, совершенно неустойчивыми. Если для женщины это еще, ну, куда ни шло, то для мужчины, мужского тела это совершенно негармоничная позиция. А вот именно баланс между вот этими качествами, и, разумеется, это не так, что я вот сейчас вам сказал про это, и у вас хлоп, и все в жизни поменялось, и вы баланс обрели. Нет, это путь. Это определенный путь, это путь анализа, исследования. Но когда мы понимаем, куда мы идем, то нам намного легче на этом пути. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Хорошо. Благодарю. Далее, Сильвия. Здравствуйте. Что означает, если линия жизни не соединяется с линией головы? И в целом получается рисунок не как буква «М», а как буква «Ж». Как сказал мой учитель, мы не являемся консультантами по телефону или хиромантами по телефону. Меня очень, на самом-то деле, откликается эта фраза, потому что достаточно сложно сказать, как именно она может там не соприкасаться. Но фактически это может свидетельствовать о том, что такой человек, ну, так называемый знак амбиции, да, такой человек может действовать, не учитывая других людей или там мнения, потребности других людей. Но это нужно смотреть, чтобы понимать более предметно, как именно эта линия выходит, начинается, и в действительности ли она не соприкасается, или есть там соприкосновение. Предвкушая следующий вопрос обратный, да, если эта линия слишком сильно соприкасается, то такой человек, наоборот, старается быть для всех удобным и своими действиями боится внести какие-то сложности в жизнь других людей. Разумеется, и то, и другое является некой крайностью и может создавать сложности в жизни человека. При том, что не всегда эти сложности будут очевидны на первый взгляд, потому что, ну, последствия, как правило, могут приходить спустя какое-то время. И если такой человек старается угодить всем и быть для всех удобным, то здесь явное свидетельствование того, что у него есть какие-то сложности с самооценкой, с пониманием вообще себя, с признанием себя. Зачастую это, ну, возвращает нас в сторону наших родителей и каких-то незавершенных моментов в этом отношении. Зачастую. Но иногда это может сопровождаться той или иной какой-либо там травмой. Об этом в том числе будут свидетельствовать и подтверждать там планеты, астрологические какие-то показатели в тот или иной период или линии на руках. Но, опять же, это не фанатично. Над этими вещами можно работать. В наше время, ну, как говорится, в Кали-Югу, это время знаний. Огромное количество знаний открывается. Если раньше получить какую-то мантру, хотя бы какую-то мантру, нужно было там такое количество усилий приложить. Чтобы раньше получить доступ к вот этим знаниям, которые сейчас вот так вот в интернете мы открываем и смотрим, сейчас не составляет никакого труда. Раньше нам нужно было там годами служить какому-либо учителю где-нибудь в Индии или, может быть, там в Тибете или еще где-то. И, возможно, он нам там что-то открывал по чуть-чуть. Сейчас доступ к знаниям есть. Только люди воспринимают это все, к сожалению. Ну как, ну есть и есть. Слишком просто. Слишком просто. На самом-то деле все, что сложно, ложно. Поэтому я и воспринимаю астрологию как такой практический инструмент к тому, чтобы свою жизнь гармонизировать и изменить. Если уж мы возьмем вообще ведическое знание, то порядка 95-96% направлено на то, чтобы вообще гармонизировать материальный план. И только остальные вот несколько процентов про духовность, про духовное, ну, прям выстраивание отношений с возвышенными личностями, так это называют. Вот, пожалуй, такой ответ у меня на ваш вопрос про знак. Угу. Благодарю. Далее, солнечный тенек. Вопрос. Я с Ориона. Ну, вот так просто. Человек пролетел с Ориона. Как мне выстраивать отношения с теми, кто с Сириуса? Ну, видимо, там что-то Орион, Сириус не поделили. Вот как им теперь быть? Как выстроить отношения? Да, благодарю за такой вопрос. Ну, как показывает моя практика, отношения строятся всегда на внимании. То есть, если вы уделяете человеку внимание и уважение, проявляете какую-либо заботу об этом человеке, то совершенно не важно, с какой вы планеты, хоть с Ориона, хоть с Сириуса. Несмотря на то, что эти планеты они не имеют никакого отношения, в моем понимании, к теме ведической астрологии или астрономерологии, ну, просто у меня уже есть определенное вот восприятие, да, того, что эта планета дает личности такие качества, поэтому я могу так себе, ну, сказать, позволить человека назвать сатурнианцем там, или лунатиком, или еще как-то. Ну, под этим я подразумеваю то, что в жизни его есть определенные аспекты, которые наделяют его теми или иными качествами и склонностями характера прежде всего, и которые способствуют в различные периоды его жизни тем или иным выборам, принятием решений, что будет отражаться на его дальнейшей судьбе, что будет отражаться на его привычках, что будет отражаться на его качестве жизни в целом. Ну, это так немножко конкретизирует, дабы впоследствии нивелировать или предусмотреть подобного рода вопросы. Благодарю. Хорошо. Реплику «Солнечный тенек» сюда прислал. На время прямых эфиров радио делает повторяющую трансляцию на народнославянское телевидение. Ну, не знаю, как это относится к нашей сегодняшней теме, но вот что написано, то прочитал. Сильвия, реплика. Вопрос. Такая реплика. Человек и живет, пока у него все есть, но чуть-чуть чего-то не хватает. Если изобилие, то это уже неинтересно жить. О как. Благодарю, Сильвия, за такой комментарий. Если требуется какой-то мой комментарий в этом отношении, то я это воспринимаю таким образом. В действительности наше сознание может работать таким образом, что если у меня все в порядке, то я и не развиваюсь. Но это лишь свидетельствует об одном, о том, в какой гуне я нахожусь. Потому что если человек находится в гуне благости, то он, вне зависимости от того, что у него есть или чего у него нет, он будет действовать. Он просто будет действовать с пониманием, какую миссию он несет, с пониманием, куда он вообще движется и для чего он действует. И при этом, что удивительно, не привязываясь к плодам своих поступков. Это может своеобразно прозвучать или показаться, но тем не менее, именно не привязываясь к плодам своих поступков. Конечно, нам приходится много пахать для того, чтобы прикладывать вообще, хотя бы прикасаться к теме благости. Это реально труд. И в целом-то так и характеризуется гуна благости. Сначала тяжело, потом легко. Потому что гуна, она способствует тому, чтобы затягивать. Если мы делаем, совершаем какие-то усилия для того, чтобы нас затягивала эта гуна, то гуна нас будет затягивать. Ну, пожалуй, вот такой комментарий. То есть, если личность понимает, куда она и для чего и как, она не отождествляет себя с плодами своих действий и с плодами своих поступков. Речь не о безответственном отношении, речь о том, что даже изобилие будет способствовать лишь только приумножению качеств этой личности, то есть распространению ее качеств максимально в этом мире. Здесь очень простой можно привести пример. У вас есть килограмм яблок, и вам для того, чтобы там наесться, необходимо 2-3 яблока. Ну, вот возьмем вот так вот, да, если там банально совсем не подходить никаких там, без детализации. Вам необходимо 2-3 яблока. То есть, так или иначе, там 6, 7, 8 яблок у вас остается, в зависимости от этих нюансов. И вы этими яблоками можете поделиться с другими людьми. Тем самым накормить их, например. Но если у вас целый яблочный сад, то вы этими яблоками можете накормить добрую сотню, а то и 1000 людей, в зависимости уж от площади яблочного сада. Поэтому изобилие здесь может восприниматься по-разному. Можно воспринимать это с позиции того, что я просто закрываю свои какие-то потребности, и все, и мне, в принципе, достаточно. Но в целом-то мне, может быть, чего-то реально достаточно. Мне не нужно ведро яблок для того, чтобы позавтракать, предположим. Достаточно всего лишь пары штук. Но при этом я могу помогать другим, умножая, что интересно, опять же. Если я в правильной мотивации нахожусь, то это всегда будет способствовать умножению изобилия. Понимаете? Поэтому здесь вопрос наших целей, в том числе наших амбиций, в том числе нашего эгоизма. Да, можно довести себя до того, что все хорошо, все скучно. Но именно благость и заключается в том, что мы осознанно прикладываем усилия для того, чтобы повышать свою планку. И преодолеваем эту планку, и опять повышаем эту планку. Но только вопрос в том, в чем я повышаю эту планку. В моем каком-то личностном и духовном развитии, либо в каких-то там эгоистичных проявлениях. Не буду сейчас слишком сильно в эту тему углубляться, это такое, можно еще на пару часов развернуть этот вопрос. Но мое видение такое. Благодарю вас за ваш комментарий, он в том числе позволил в очередной раз пересмотреть мою позицию в этом отношении и в том числе еще и поделиться с радиослушателями. Спасибо. Я думаю так, что есть разные человеки с разным уровнем своего развития и взращивания духовных, душевных качеств, сущностных. И чем ниже уровень, тем больше желание получить благость вот такую в формате изобилия для того, чтобы быть удовлетворенным с точки зрения поесть, поспать, чтобы было все хорошо, замечательно, и полениться, больше ничего не делать. А чем выше этот уровень, эти уровни, точнее так сказать, тем изобилие воспринимается с другой точки зрения. Это тот достаток, который позволяет не думать о каких-то, может быть, меркантильных вещах, но при этом заниматься продолжением духовного, душевного, сущностного взращивания и своего развития. То есть высвобождение времени от рутины и перевод оставшегося времени в какие-то благостные дела, развивающие человека. Так что в зависимости, на каком уровне своего бытия находится человек, сущность, зависит и то, как он будет распоряжаться свободным временем, которое зависит от наличия того или иного, то есть изобилия. Мне видится это вот так. Благодарю, Алексей. Потрясающий комментарий. Особенно, что мне прям хочется отметить, это тема времени, потому что в действительности изобилие во времени, оно в том числе свидетельствует о том, в какой гуне находится человек. И тем, как он может им распоряжаться, также будет свидетельствовать о том, есть ли изобилие в других сферах. Да и вообще надо понимать, что означает слово изобилие. Изобыль. Это где все есть, все присутствует, объединенное, великое, из чего можно брать. Это есть изобилие. И чем ниже уровень духовного, душевного, сущностного развития, тем больше животного начала. А животным вход в изобилие всегда каким-то образом или запрещен, или усложнен. Поэтому животное в изобилие попасть никогда не может. Если животного допустить в изобилие, то оно будет вести себя как свинья, которая будет где жрать, там и испорожняться. Поэтому к изобилию допускаются все-таки человеки. Люди в меньшем смысле, человеки в большем смысле, человечие однозначно, ну и азы тем более. Так что вопрос, для чего вам нужно изобилие? Идем дальше. Мариана Власта. Как сделать так, чтобы астрология не влияла на человека? Благодарю, Мариану, за вопрос. Сатва Гуна. Благость. Такой короткий, простой ответ на такой простой вопрос. На самом деле, опять же, если рассматривать славяно-русскую варновость, да и вообще варновость, да и в упрощенных форматах, и в усложненных, там все очень хорошо прослеживается. Чем выше находится уровень бытия человека во всех смыслах этого слова, тем меньше на него влияет астрология, звездочтение и прочее, прочее, прочее. Чем ниже, тем больше влияет. Недаром слово «смерть» – это не ругательное слово, это то, что по мере. Человек, живущий по мере, установленный кем-то. А как раз астрология и другие науки, они устанавливают или определяют ту меру, которая относится к человеку. И если человек поднимает в своем духовном, душевном, сущностном развитии, переходит в высшую варновость, то в этом случае тогда эти все указатели на него меньше влияют. Мариана, хочешь, чтобы на тебя не влияла астрология? Становись выше по своему уровню. Но сразу скажу, низший и высший уровень не являются ни ругательными, ни медалями. Кто-то как-то обиделся. Что ж, мы низшего уровня. Говорю, если животные отличаются по высоте, они не всегда, их высота соответствует значимости в этой природе. Например, жираф очень высок, но до него доходит, когда утки на пятые сутки. А какой-нибудь там зверек очень быстро бегает, и он меньшего роста, но при этом выживает в любых ситуациях. Так что высота не всегда определяет что-то плохое и хорошее. Но в данном случае высота – это степень развития, и не более того. Так что, Мариан, все в твоих руках. Солнечный тенек. Вопрос. В каком случае, когда отец злодей, как поступать? Вот если в случае отец злодей, как поступать? Благодарю за более конкретный вопрос по этому поводу. Тут важно понимать, что вы вкладываете в понимание злодей. Но прежде всего еще нужно понимать, отец находится в теле или не в теле. То есть жив он или нет. И уже исходя из этого действовать, прежде всего нужно пересмотреть свое отношение к позиции, то есть почему Вселенная дала мне такого человека. И чему меня это может научить. Ведь если отец, по вашему мнению, злодей, то вполне возможно, он чему-то хотел вас научить, и вполне возможно, он действовал так, исходя из каких-то обстоятельств и из какого-то понимания. То есть тут такой вопрос, который нужно разбирать более детально. Потому что без дополнительных вопросов мне сложно ответить как-то конкретно и как-то однозначно. Но в этом отношении я могу дать такого рода рекомендацию. Первая рекомендация, даже несколько, да, первая рекомендация. Пересмотреть свое отношение. Посмотреть, какую роль по отношению к отцу вы играете. Да? Где вы по отношению к нему как сын, а где как кто угодно другой. Или как дочь, я просто так и не понял по вашему имени, какого вы пола. Это первый момент. Второй момент. Я последний год исследую и провожу такую замечательную практику, которая называется «Первые шаги». Она сейчас как для мужчин, так и для женщин подходит, как во взрослом, так и в юношеском возрасте. И эта практика как раз-таки позволяет перепрожить и получить новый опыт взаимодействия с отцом. Это некая такая ролевая модель. Вот. Если кому-то это будет интересно и полезно, вы можете мне написать личное сообщение. И, соответственно, я вам более подробно расскажу, для того, чтобы просто не занимать время эфира, именно этой тематикой. Но в наше время сейчас существует огромное количество инструментов и методов, которые позволяют эти вещи проработать именно в вашем конкретном случае. То есть не менять отца, мы никак не можем поменять другого человека. Просто мы не можем. Перекладывая ответственность на другого человека, мы отдаем ему энергию, мы отдаем ему всю силу. Но мы не имеем контроля, понимаете? Мы просто не имеем контроля над другим человеком. И если мы берем эти вещи в расчет, то нам действует намного легче. Нам намного легче взять ответственность за то, что я реагирую на него таким образом, за то, что я от него требую. По какой-то ведь причине я считаю, что отец злодей. То есть у меня сформировалось понимание того, что отец должен быть каким-то. И это уже иллюзия, потому что отец мне ничего не должен. Он мне жизнь подарил, и это уже такое благо для меня, которое просто... Вот, я уже в неоплатном долгу перед ним. Потому что для нас рождение на этой планете — это возможность развития. Это возможность развития личностно-духовной, это возможность накопления благочестия. Это возможность прогресса. И то, что он мне подарил жизнь, это уже говорит о том, что у меня появилась возможность. Это уже говорит о том, что я должен быть ему благодарен. Но не обязательно он может принимать участие и как-то поспособствовать моему жизни, моему развитию через заботу и любовь, которую, как принято, отец олицетворяет, да, отец проявляет. Бывает по-разному, у каждого из нас свои жизненные обстоятельства. И, быть может, именно эти жизненные обстоятельства, они способствуют вашему формированию, личностному вашему формированию. Быть может, именно эти обстоятельства, они способствуют вашей определенной закалке и развитию именно ваших качеств. Тех, которые вы сможете потом нести в этот мир, которые вы сможете вдохновлять окружающих вас людей и так далее. Поэтому здесь всегда есть позиция жертвы, а есть позиция творца, ну, или сотворца. Если я нахожусь в позиции жертвы, то я отдаю возможность и наделяю властью другого влиять на меня и на мою судьбу. Вот эта позиция жертвы, она никаким образом не выигрышна, она всегда деструктивна, она всегда разрушает нашу жизнь. Если я беру и занимаю позицию творца, а это говорит о том, что я работаю над тем, какое у меня отношение, я смотрю, а чему меня это научило, я изучаю, каким образом вообще это могло повлиять на мои какие-то благоприятные качества. И вот недавно, пребывая во Владивостоке, общаясь с одним человеком, он поделился такой историей, что отец по отношению к нему проявлялся очень жестоко. Ну, прям непосредственно насилие, воспитание, не проявлял какой-то там защиты, поддержки, а все прям давай сам, иногда там мог рукоприкладством заняться. Но человек спрогрессировал настолько глубоко, что даже вот эти акты насилия он воспринимает с благодарностью, и сейчас у него уже сформировалось понимание, почему отец себя так вел. Ввиду какой-то судьбы отца, ввиду того, что у отца были какие-то жизненные ситуации. У него сформировалось понимание, для чего ему эти качества, ну, эти ситуации даны. Какие качества они позволили ему развить. Я прошу прощения, у меня здесь за окном шумно. Сейчас, я думаю, это пройдет. То есть это позволило ему пересмотреть очень глубоко свою историю, свою биографию, взаимодействие с отцом, биографию своего отца, и поменять отношения, и уже относиться к этой позиции, к этим обстоятельствам не с позиции жертвы, а с позиции творца, с позиции благодарного человека. А это про благость. Это про то, что я принимаю то, что ко мне приходит, но при этом я стараюсь как-то на это повлиять, воздействовать не с целью там, просто достичь какой-то там своей цели, может быть, даже не очень-то там необходимой, да, возвышенной или еще как-то, а с целью того, чтобы стать лучше. Опять же, не лучше кого-то, а речь о прогрессе, речь о том, чтобы спрогрессировать. Ну вот такой будет у меня ответ. Надеюсь, что я... что мне удалось какое-то понимание донести. Но, опять же, если есть понимание у вас или задача в том, чтобы детально разобрать именно вашу ситуацию, пожалуйста, пишите мне личные сообщения. Игорь Селенок, меня ВКонтакте можно найти, меня, ну, в разных соцсетях меня можно найти под этим именем. В том числе, если вы обратитесь на Народное Славянское радио, я думаю, они предоставят вам мои контакты. Поскольку я сегодня не готовил именно какой-то там презентации с моими контактами, но, тем не менее, вы можете обратиться ко мне, и я чем смогу в этом отношении помогу. Благодарю вас. Да, так будет. Солнечный тенек. Дело вот в чем. Если мы все время воспринимаем наезды на себя, и эти наезды нас разочаровывают, то это один из указателей того, что мы находимся в детскости. Маленький ребенок всегда обижен на этот мир. Он всегда кем-то обижаем. Если вы задаете вопрос, почему это произошло, делаете какие-то выводы, изучаете эту проблему и понимаете, что это вам дано для того, чтобы вы преодолели и стали сильнее, значит, вы взрослый человек. Это первое. Второе. Как поступать с отцом, который злодей? Во-первых, надо поступать очень просто. Это ваш отец, это ваша половинка. Вот у вас есть половинка отца, половинка мамы. Это тот человек, про что Игорь сказал, который дал вам жизнь, и вы уже ему должны быть благодарны. Первое. Если он злодей, и это злодейство в вас присутствует, у вас есть возможность это злодейство перевести в другой формат и стать сильным человеком, который будет, ну, противозлодей, который будет дарить добро, имея ту силу, которая есть у отца, который он вам ее передал. Так что от вас зависит, что вы сделаете с подаренным. Ну и как поступать? Понимать, принимать и любить. Потому что если вы не принимаете, если вы не любите, знайте, что вы не принимаете, не любите половину себя. В вас ровно половина от отца. Так что от вас зависит, принимать себя наполовину или не принимать. Изучать себя наполовину или не изучать. На мой взгляд, лучше принять, полюбить, и все будет хорошо, замечательно. Идем дальше. Солнечный тенек. Вопрос. Кормление падальщиц, ворон. Это ли не увеличение грязи вокруг? Благодарю за такой вопрос. Я считаю, что... Ну, хорошо. Далее, Сильвия, вопрос. Стоит ли избавляться от эго? Сильвия, благодарю за ваш вопрос. Смотря о чем именно речь, если речь об ложном эго, то стоит. Тут все достаточно просто и лаконично. А истинное эго, вы от него никогда не избавитесь в любом случае. Да, и от ложного на самом-то деле очень непросто избавиться. И только не многие на самом-то деле святые, ну, в разных традициях и народностях, они достигли такого положения. Поэтому да, к этому есть смысл стремиться, разумеется, через разные ситуации. Но Вселенная на самом-то деле и помогает, всегда помогает избавиться от нашего эго. Поэтому, да, есть смысл помогать Вселенной и намеренно прикладывать усилия, чтобы избавляться от своего эго. Но надо понимать, что слово «эго» греческое означает, по большому-то счету, как часть человеческой личности, которая осознается как «я». Да, и вот, находясь в контакте с окружающим миром, оно способно с ним взаимодействовать как частица этого мира. Вот стоит вопрос. Вы... противник через «я» всего мира и пытаетесь его подчинить. Либо вы размываетесь в этом мире и себя уничтожаете, просто вот размываетесь, исчезаете в этом мире. Либо вы находитесь в таком соотношении, что «я» – это «я», «мир» – это «мир», но мы неразлучны, потому что я часть этого мира. И через осознание себя я познаю этот мир. Вот такие три основные позиции – есть центральное, когда я принимаю, что я часть этого мира и через познание себя мир познаю, и взаимодействие с окружающим миром происходит без перетягивания одеяла на себя. А две крайности – это когда или я просто растворился, и я лишился эго, и все тогда. Ну, зачем-то пришел этот мир. Или наоборот, я весь мир пытаюсь подчинить себе. Вот надо просто определиться, какое вам больше нравится и для чего вы в этом мире. Когда вы понимаете, для чего вы в этом мире, тогда и отпадает сам собой вопрос, избавляться от эго или не избавляться, а что это принесет и для чего. Ну, наверное, так. Хорошо. Все реплики и вопросы мы зачитали. Пришло время подводить итог нашей сегодняшней встречи. Напоминаю, что сегодня мы говорили про Сатурн как справедливость и порядок. Игорь Сельнок у нас в эфире, главный выступающий, докладчик, автор-сказитель. Пожалуйста, заканчивай эфир. Подводи черту. Благодарю, Алексей. Благодарю за эту возможность. Итак, Сатурн. Справедливость и порядок. Когда у нас... Секундочку, еще раз у нас проедет. Я прошу прощения. Когда у нас есть понимание того, что этот мир, он справедлив, и даже... так называемый отец-злодей в моей жизни, он пришел для чего-то, и он необходим для чего-то. Когда мы все вот эти жизненные ситуации воспринимаем как точку опоры, как точку нашего духовного, личностного развития и возможности, то нам намного легче двигаться на этом пути. Намного легче, и Вселенная начинает нас поддерживать в этом. Когда мы с благодарностью к этим вещам подходим. Поэтому я призываю и рекомендую обращать внимание на то, за что мы можем поблагодарить, за то, на то, какие нам Вселенная предоставляет возможности, и посмотреть на свою жизнь вот через такую призму, да, через призму благодарности, потому что именно это, в том числе, способствует нашему прогрессу. А что касается темы Сатурна, то здесь итоги достаточно короткие. Отстраивайте свою жизнь порядок, приводите в порядок, отстраивайте ее через порядок. Уходите от крайностей, и это очень важный момент, поскольку Сатурн, он дает человеку некоторые сложности в отношении крайностей, Сатурн, он дает человеку некоторую зацикленность. И если мы понимаем эти вещи, если мы понимаем свою природу, нам намного легче понимать природу других, то есть наших близких, наше окружение. Как известно, именно через наше окружение мы отрабатываем самую тяжелую карму. потому что именно через взаимодействие с близкими нам приходят самые тяжелые, самые непростые, на первый взгляд, ситуации. Но именно эти ситуации способствуют нашему максимальному прогрессу. Поэтому, если мы воспринимаем эти ситуации с позиции благодарности, это очередная возможность. Ну а для того, чтобы гармонизировать Сатурн, повторю еще раз, уважение старших, кормление нуждающихся, в помощь тем, кто в беде, размеренные отношения между трудовой деятельностью и отдыхом, нераспространение, препятствие нераспространения слухов, все это будет способствовать гармонизации этой планеты. Также важный момент – это тема питания. Ну, о ней я слишком сильно не буду сегодня рассказывать, но тем не менее для людей под воздействием Сатурна или под покровительством Сатурна также очень важно питаться свежей пищей, растительной пищей в частности, чтобы это был не позавчерашний борщ, а чтобы это было что-то более свежее, поскольку ваш тип тела, ваша конституция, она будет очень более резко реагировать, чем конституция других людей, на несвежую пищу, на мясную пищу в том числе. Он просто будет намного более резко реагировать. Поэтому будьте, пожалуйста, в этом тоже отношении внимательны. Ну, как минимум, добавляйте в пищу больше растительной пищи, в свой рацион больше растительной пищи. Это также будет способствовать смягчению. Ну и в завершение скажу, для сатурнианцев важно изучение психологии, но не с позиции того, чтобы быть психологами, а с позиции того, чтобы научиться гармонично коммуницировать с людьми. И вот изучение психологии для саморазвития, самопознания, в том числе это может быть философия, да, как часть этого направления, оно всегда будет способствовать гармонизации влияния Сатурна на вас. Здесь все очень практично, как минимум, потому что вы меньше в свою жизнь будете притягивать конфликтов, меньше будете реагировать некорректно на какие-то провокационные ситуации. В общем, станете более гармоничной, целостной личностью. А как уже здесь задавался вопрос, как выйти из-под влияния планеты, как я уже сказал, да, сатвагуна, или как Алексей сказал, прогресс по ступенькам, по лестнице там, эволюции сознания. Становясь, если мы стремимся к тому, чтобы стать более целостной и гармоничной личностью, то мы тем самым выходим из-под воздействия той самой кармы. И даже неблагоприятный период будет для нас взлетом и возможностью стать еще лучше. Насим, я благодарю вас, благодарю Алексея, благодарю всех слушателей за то, что уделили такое количество внимания, прям фактически два с лишним часа своего внимания для того, чтобы послушать меня. Я очень надеюсь, что я был вам сегодня полезным. Для меня это очень важно. Если у вас есть еще какие-то вопросы, вы можете писать мне в соцсети. Я открыт, отвечаю всем. Вот. Можно также писать на Народном славянском радио, там я тоже периодически отвечаю. Еще раз благодарю всех вас за ваше участие, за ваше внимание, и также тех, кто посмотрит этот эфир в записи. И желаю вам всех благ, духовных и материальных. Как говорит Алексей, будь добры. Хорошо, благодарю, Игорь. Кстати, завтра, по сути, будет продолжение сегодняшней темы, которую мы затронули, где эго, где управление судьбой. Вот я буду завтра вторую часть вебинара давать. В 6 часов он начинается по московскому времени. Вот там как раз многие ответы на вопросы Сильвии и многих других людей, задававших здесь, будут конкретно даны. Как быть хозяином своей судьбы? Что такое судьба? Как ее управлять? Что такое уроки и прочее, прочее. Так что приглашаю, воспользуюсь этим. Также приглашаю, в очередной раз напоминаю, что новый сайт Народнославянского радио запущен. Там есть возможность стать уже творцом, что-либо писать, что-либо создавать. И приглашаю, пожалуйста, авторы, не стесняйтесь, приходите, ведите свои блоги. Мы будем модернизировать сайт, будем делать еще более удобным его и для чтения, и для прослушивания, для просмотра, и для, естественно, авторов, чтобы авторы могли более успешно там размещать и доходчиво свои какие-то посты, статьи, ну и вообще свои ленты, как сейчас называется. Мне же остается вам напомнить, друзья, что у нас по одному из современных календарей 21 мая 2019 года вторник. В виртуальной студии Игорь Селенок, Алексей Орлов. Мы говорили сегодня про Сатурн как справедливость и порядок. Это очередная передача в серии передач «Роли в астрологии». Прощаюсь с вами, друзья мои. Желаю всем добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.